Работы непочатый край, ребята зашиваются, что наши, что рубоповцы. Не кричи на меня». Зарубин был спокоен и даже как будто весел, словно с ним на повышенных тонах разговаривал не замначальника отдела, а какой-то совершенно посторонний мужик, чье мнение в жизни Сергея ни малейшей роли не играло. «Я встречусь с ним в нерабочее время. У сыщика не бывает нерабочего времени. У нас с тобой ненормированный рабочий день, не забыл? О, Господи, да почему же ты такой упрямый? Сам же видишь, что пустышку тянешь, а признаться не хочешь. И как с тобой разговаривать, если кричать на тебя нельзя, а нормальных слов ты не понимаешь? А, кстати, почему на тебя нельзя кричать?» Зарубин хитро улыбнулся и подмигнул. Он понял, что гроза закончилась. Коротков выпустил пар и снова готов к человеческой беседе. «Потому что я маленький. У меня, знаешь, какой жуткий комплекс из-за этого. Мной нельзя пренебрегать, меня нельзя ругать, и на меня нельзя кричать, а то я начинаю ужасно расстраиваться. А когда я расстраиваюсь, я тупею и плохо работаю. Ты маленький шантажист». Коротков выставил вперед указательный палец. «Ну да», — согласился Сергей, — «а ты большой начальник. Короче, шеф, я все понял и сделаю, как ты сказал, а об остальном ты как будто не знаешь. Лады?» То, что прекратились постоянные дожди, это, конечно, Настю обрадовало. А вот похолодание наступило одновременно с неприятностями. На теплоцентрале случилась авария, и все дома в Болотниках оказались без отопления и горячей воды. В течение дня Насте кое-как удавалось спасаться от холода, но проведенная в борьбе с ним ночь истощила все запасы ее мужества. Прямо с утра она позвонила Дюжину и спросила, что в таких случаях нужно делать. «Нормальные люди топят камин и включают водонагреватель», — спокойно ответил Павел. «Но тебя к нормальным причислить нельзя. Во-первых, ты не в состоянии наколоть дров, а те, что наколол Коротков, мы в воскресенье все пожгли. Во-вторых, ты не знаешь, где и как включается водонагреватель. И что мне теперь делать? Ждать, пока я превращусь в мороженую селедку? Ждать, пока я приеду». «Долго ждать-то?» — жалобно спросила Настя. «Я уже изнемогаю. Часа полтора. Сейчас отпрошусь у Ивана и поеду». «Вот ведь незадача. Была бы нога здоровой, можно было бы одеться потеплее и полтора часа гулять по лесу быстрым шагом. И для здоровья полезно, и согреться помогает. А тут, как ни одевайся, все равно холодно. Как будто на улице сидишь. Да никакой особо теплой одежды у Насти с собой и не было. Не рассчитывала она оказаться без отопления. Ну хорошо, полчаса можно отдать лечебной прогулке, длительность которой уже доведена до 30 минут. А еще час». Настя вспомнила, как мерзла целый день накануне и целую ночь, и решила, что после таких испытаний часто уж точно продержится. Подумаешь, что такое один час. Один малюсенький, коротюсенький часик по сравнению с целыми сутками, холодными и бесконечными. Чистяков привез в Болотники много книг, но Настя против ожидания читала мало. Она предпочитала копаться в себе, выискивая первопричины собственных проблем. Она не верила в чудеса, но с того дня, как она набралась смелости и сказала сама себе все, что думает о собственных отношениях с начальником, нога стала болеть меньше. Трудно сказать, почему это произошло. Потому ли, что кончились все сроки для болезни и дело пошло на поправку? Потому ли, что Настя ведет более здоровый образ жизни, ежедневно гуляет, много спит и регулярно ест? Или же потому, что Паша Дюжин был прав? Насте очень хотелось поговорить с ним об этом, но в выходные рядом все время был Лешка, а потом и Коротков появился, и вообще на даче царила веселая суета, а такой разговор ей казался серьезным и для чужих ушей непредназначенным. Особенно для Лешкиных. Ведь он физик-математик, человек прагматичный и приземленный, еще смеяться начнет. Она и сама училась в физико-математической школе и выросла воинствующей атеисткой. Но у нее мышление какое-то не такое, как у Чистякова. Может быть, от того, что она больше, чем муж, имеет дело с чужими судьбами и чужими поступками, и хорошо знает, какие необъяснимые вещи происходят в человеческих головах и случаются в человеческих жизнях. Как бы там ни было, неспешные размышления и над своим поведением, и над поведением других людей привели ее к неожиданному выводу. Люди очень часто не используют собственные ресурсы, предпочитая ресурсы чужие, потому что изначально уверены в том, что у них ничего не получится. Под собственными ресурсами в данном случае Настя имела в виду душевные силы и психологические возможности. Чем больше самых обыденных жизненных ситуаций она вспоминала, тем четче проступала закономерность. Да взять хотя бы самый простой пример с деньгами, которые берут в долг. Человек, скажем, зарабатывает определенную сумму и знает, что если он будет экономить, то через 3 года скопит достаточно, чтобы купить себе, ну, допустим, новую машину. Есть 2 варианта. Копить, ждать и через 3 года осуществить задуманное, либо взять деньги в долг на 3 года и купить машину уже сейчас. Потому что та, которая есть, уже старенькая или немодная, или маловато стала. Чаще всего идут по второму пути, потому что уверены, еще 3 года на этой колымаге они не выдержат. Ну нет же больше никаких сил, ни езда, а мучение. Перестать ездить на машине и на 3 года пересесть на общественный транспорт? Нет, что вы, я не смогу. Я привык к машине. Какие могут быть трамваи и троллейбусы? А если вдуматься, что значит «я больше не могу» или «я не смогу»? А еще «у меня больше нет сил, я этого не вынесу, я не в состоянии». Да все то же. Уверенность в том, что собственных сил не хватит. Не хватит терпения, выдержки, силы воли. Лучше прибегнуть к помощи чужих денег, чем задействовать внутренний ресурс и свои способности. Конечно, зачастую мы, люди, лукавим. Мы вполне допускаем, что и сможем, и вынесем, и сил хватит. Но очень уж неохота. Муторно, надоело, скучно, иногда мучительно, иногда больно. Сознательное претерпевание страдания или неудобства мы рассматриваем как некую жертву, которую приносить, естественно, не хотим. И стремимся сделать так, чтобы жертву приносили другие. Пусть они, эти другие, меняются, пусть делают свое поведение более удобным и приемлемым для нас. Пусть принимают наши взгляды и разделяют наши вкусы. Тогда нам легче будет с ними сосуществовать. Пусть делятся с нами своими деньгами, свободным временем, способностями. Им, другим, принести жертву легче, чем нам, таким усталым и измученным. Но должна же быть причина, по которой люди не рассчитывают сами на себя. У каждого своя, потому что каждый человек проживает индивидуальную жизнь со своим индивидуальным опытом, и у каждого когда-то случается ситуация, которая напрочь отбивает у него желание справляться собственными силами с 3 самыми часто встречающимися врагами — необходимостью преодолевать страх, ждать и терпеть. А может быть, все дело в том, как взрослые люди обращаются с детьми. Маленький человечек по каждому поводу говорит «я сам». А взрослые по каждому поводу объясняют ему, что сам он не справится, что без помощи ему не обойтись. Детская душа стремится к тому, чтобы человечек научился использовать свои возможности. Взрослая же душа стремится порой неосознанно сформировать у ребенка чувство зависимости от старших, в основном от родителей. «Без нас ты ничего не сможешь, без нас ты пропадешь, кто удержит тебя от неосмотрительных поступков и неправильных решений, кто защитит тебя от опасности, мы для тебя все, ты без нас ничто». В конце концов, взрослые заражают детей своей идеологией, и вот результат. Конечно, не все так просто и прямолинейно, есть 2 полюса. На одном из них понимание того, что помогать другим — это хорошо и похвально, а просить о помощи не зазорно и не стыдно. На другом же полюсе вера в то, что человек может невероятно много, и его душевные силы и возможности поистине безграничны. Просить о помощи можно и нужно, когда исчерпан собственный ресурс. Но ведь большинство людей к нему даже и не обращаются, заранее полагая, что его и вовсе нет, и нужно воспользоваться чужим ресурсом — материальным, физическим или духовным. У кого-то из писателей, кажется, у Коэльо, Настя нашла замечательную фразу о том, что у каждого человека есть все, что ему нужно. Вспомнив эти слова, она пришла к заключению, что настоящая мудрость состоит в том, чтобы это правильно понимать. У каждого человека есть ресурс, вполне достаточный, чтобы удовлетворить все его потребности и желания. Другое дело, что люди частенько не понимают, каковы их истинные потребности, и придумывают себе бог знает что, ориентируясь не на реалии, а на моду, мнение и образ жизни окружающих, господствующую идеологию. Вот есть у других модная тряпка, и я хочу такую же. Зачем она тебе? Тебе что, нечего носить? Ты ходишь в рванье и мерзнешь? Нет. Так зачем? Потому что есть господствующий в умах постулат: человек должен быть одет по моде. Но постулат этот равно как и моду. Придумали для того, чтобы люди покупали больше одежды, не дожидаясь, пока уже имеющаяся придет в негодность. Это все навязано нам умышленно, чтобы делать деньги на предметах потребления, заставляя нас раскошеливаться на совершенно в сущности ненужные нам вещи. Это же так просто. А мы, как ослы за морковкой, идем за хитрыми производителями, позволяя себя обирать и сетуя на то, что нет денег. Мудрость состоит в том, чтобы уметь отделять истинные потребности от навязанных кем-то. У каждого человека есть потребность любить, и каждый может эту потребность реализовать. Но навязанное нам мнение говорит о том, что любовь должна быть взаимной, иначе это стыдно, как-то глупо и унизительно. И в тех случаях, когда взаимности нет, начинаются страдания. У каждого человека есть потребность быть любимым. И нет на свете человека, которого никто не любил бы. Но опять же, извне нам навязали представление о том, что если тебя любит принц или королева, то ты замечательный. А если тебя любит ничем не выдающийся человек с ничем не примечательной внешностью, то такой любовью можно пренебречь, ибо она к твоему имиджу и твоей самооценке плюсов не добавляет. Такая любовь — это все равно, что никакая. Если меня не любят самые лучшие и самые яркие, это все равно, что меня не любит никто. И снова страдания. Вот такие мысли занимали голову Насти Каменской, отвлекая ее от столь долгожданного отдыха с книгой в руках. И теперь ей казалось, что она, пожалуй, готова к разговору с Дюжином. Дюжин приехал, как и обещал, через полтора часа. Сразу же включил водонагреватель, и пока Настя отогревалась в горячей ванне, наколол дров и развел огонь в камине. «Теперь можно жить», — радостно заявила она, появляясь в гостиной, красная и распаренная. «Только непонятно, что я буду ночью делать. Камин же погаснет, и комната быстро остынет. Возьми еще пару одеял, наверху есть. Тебе осталось всего одну ночь промучиться. К завтрашнему дню аварию устранят. Я звонил, узнавал», — успокоил ее Павел. «А до вечера поживешь с камином. Я много дров принес. Должно хватить». «Ты надолго приехал?» «А что? Ты хочешь, чтобы я побыстрее убрался отсюда? У тебя назначено тайное свидание?» — ехидно спросил он. «Да ну тебя!» — расхохоталась Настя. «Какие могут быть свидания с такой ногой? Я поговорить с тобой хотела. Как раз о моей хромой конечности. Тогда с тебя обед!» — моментально отреагировал Дюжин. «Что ты, Паша?» — испугалась она. «У меня только замороженные полуфабрикаты, я же для себя не готовлю». «Да, по сравнению с поросенком это, конечно, слабовато», — он укоризненно покачал головой. «Ну да ладно, буду есть, что дают. На месте Чистякова я бы с тобой давно уже развелся». «Я думаю», — со смехом ответила Настя, «что на месте Чистякова ты на мне даже и не женился бы». Она вынула из морозильника пакет с китайской смесью, состоящей из риса, креветок и уймы каких-то овощей, высыпала содержимое в стеклянную кастрюлю, налила немножко воды и поставила в микроволновку. Такую смесь Настя покупала уже несколько раз, и ей казалось, что это довольно вкусно, хотя Паша, возможно, с такой оценкой и не согласится. Дюшин, однако, мужественно съел все, что было на тарелке, хотя по его лицу было видно, что безумного наслаждения он отнюдь не испытывал. Пока они обедали, комната заметно прогрелась, и Настя даже рискнула снять куртку и накинуть себе на плечи. «Паша, мне кажется, я поняла, почему нога так долго не восстанавливается», — начала она. «Честно признаться, я не очень-то верила в то, что ты мне сказал тогда в госпитале». «Это насчет чего?» «Насчет того, что если нога так долго болит, причем левая, это означает, что я иду не по тому пути в выстраивании своих отношений с каким-то мужчиной. Я тебя правильно поняла?» «Правильно». «Вообще-то это не совсем так». «Ну вот», — рассердилась Настя, — «начинается». «Да погоди ты». Павел улыбнулся. «Ты дослушай до конца. Ноги — это символ пути, по которому ты идешь. Если болят обе ноги, и правая, и левая, то это может быть связано, например, с тем, что ты в своей жизни что-то сделала не так, то есть пошла не по тому пути и подсознательно раскаиваешься в этом. Выбрала не ту работу, не то образование, не тот город, не того мужа и так далее, понимаешь? А если болит только одна нога, то нужно думать о пути, по которому ты пошла во взаимоотношениях, соответственно, с мужчиной, если нога левая, или с женщиной, если правая. Поскольку у тебя проблемы именно с левой ногой, я и сказал тебе о проблемах с мужчиной». «Ну хорошо, я поняла, что неправильно строю свои отношения с начальником, и поэтому мне не хочется ходить на работу. Так может быть?» «Конечно. Это, кстати, очень часто бывает». «То есть я не одинока», — усмехнулась Настя. «Это успокаивает. И что мне дальше делать?» «Работать с этим», — произнес Дюжин совершенно непонятную фразу. «Работать упорно, долго и терпеливо». «Как именно?» «Ты мне сначала скажи, после того, как ты это поняла, что-нибудь произошло?» «Ну, вроде бы нога стала меньше болеть». «Но ведь я тренируюсь, и массаж мне делают, и физиопроцедуры. И вообще ей пора уже начать выздоравливать. Вот она и выздоравливает». «Ясно. Иными словами, ты следствие с причиной пока не связываешь. Ты полагаешь, что понимание проблемы ничем тебе не помогло». «Нет, Паша», — возразила она, — «я просто не знаю этого точно. Откуда я могу знать, почему нога меньше болит?» «Не можешь», — согласился он. «Но поверь мне на слово. Если ты не отработаешь свою проблему, нога будет болеть еще очень долго, потом, может быть, на какое-то время утихнет, а потом снова взбрыкнет. Одним словом, если ты сама с собой не разберешься, ты будешь иметь головную боль со своей ногой до конца жизни. Веришь?» «Нет», — честно призналась она, — «не верю». «Тогда о чем ты собралась со мной разговаривать, если не веришь?» «Сама не знаю». Настя растерялась. «Я хочу сказать, что все надо проверять опытным путем. Я, конечно, не верю в то, что ты говоришь, но... А вдруг это правда? У меня много времени, я ничем не занята, и я могла бы попробовать». «Понятно», — вздохнул Дюжин. «Ты опять хочешь, чтобы я достал тебе кролика из шляпы. Не выйдет, Настюша. Другое дело, если ты искренне хочешь разобраться со своей проблемой, независимо от физического результата». «Хочу», — твердо сказала она, «потому что я не буду вечно сидеть на больничном. Рано или поздно настанет день, когда мне придется выйти на работу и встретиться с начальником. И мне бы хотелось, чтобы это не стало продолжением всего того неправильного, что я уже наворотила. А в чем суть проблемы, ты мне, конечно, не скажешь». «Скажу. Я его оскорбила, и он меня возненавидел, но у него хватает ума не вымещать на мне зло. Просто с того момента мы совершенно не можем нормально общаться. Помнишь, как в фильме «Мимино» такую сильную личную неприязнь испытываю? И я не знаю, как мне себя вести, чтобы все вошло в какую-то приемлемую колею. Я могу перед ним извиниться, но я совершенно не уверена, что это поможет». «А что поможет?» «Не знаю», — он покачал головой, — «и никто не знает, кроме тебя самой». «Но я же не знаю», — почти в отчаянии воскликнула она. «Ты знаешь», — возразил Павел. «Только это знание спрятано очень глубоко, под кучей всякого хлама. Хлам надо разгрести, тогда решение само появится. Оно придет, и ты не сможешь его не увидеть. Вот это разгребание хлама и есть та самая работа, о которой я тебе говорил. В первую очередь тебе нужно работать со своей гордыней». «С гордыней?» — удивленно переспросила Настя. «Именно. Ты его оскорбила. Значит, ты в тот момент сочла себя выше, сочла себя вправе его судить и осуждать. Это и есть гордыня». «Надо же!» — задумчиво протянула она. «Я и не знала, что это так называется. То есть я уже отругала себя за это, я поняла свою неправоту, но не знала, что это была гордыня. Она голубушка, она любимая. Умерь гордыню, избавься от нее, а потом прости себя за то, что ты сделала. Простить? Мне кажется, наоборот, я должна себя корить и бронить за это. А ты говоришь «простить». Простить, Настюша, обязательно. Если ты будешь себя корить и бронить, ты наживешь себе еще и чувство вины. Тебе это надо? Скажи себе, хочешь вслух, хочешь мысленно, все, что ты думаешь об этом своем поступке, выговорись, произнеси все самые неприятные слова, а потом прости и отпусти. Это как? Это... Да, трудно с тобой. Ты что, духовную литературу вообще не читаешь? Ты имеешь в виду религиозную? Я имею в виду духовную. Ту, которая посвящена проблемам души и духа. Она может быть и религиозной, но далеко не всегда. Отпустить Настюшу означает не держать в себе того человека, которым ты уже давно перестала быть. Когда все это случилось с твоим начальником? Прошлым летом. Вот видишь, сколько времени прошло. Ты за это время стала другой, тебе в голову за это время пришло столько разных мыслей. Ты столько всего перечувствовала. Ты стала старше почти на 1,5 года, а ты все держишься за ту Каменскую. Отпусти ее, отругай за то, что она сделала, прости и расстанься с ней. А дальше? Ей стало интересно, и на какое-то время Настя даже забыла, что не верит во все это. А дальше? Дальше работай с начальником. Процедура точно такая же. Скажи все, что думаешь, потом прости его и отпусти. И самое главное, не забудь попросить у него прощения. Запомни формулу: «Ты меня прости, и я тебя прощаю и отпускаю с миром». Запомнила? «Ты меня прости, и я тебя прощаю и отпускаю с миром», — послушно повторила она. «И все? Так просто?» «Ну что ты», — рассмеялся Павел, — «просто никогда не бывает. Это нужно повторять очень быстро и очень много раз, долго-долго, до тех пор, пока ты не почувствуешь, что вся вот эта твоя очень сильная личная неприязнь вышла из тебя вместе с выдохом. Я потом тебе все технические детали объясню, а пока поговорим о стратегии. Я так понимаю, что кроме гордыни в тебе есть еще что-то, что заставило тебя сделать такой шаг, ведь есть?» «Есть», — кивнула Настя. «Страх, что я сама не справлюсь со своими проблемами, и попытка решить их за чужой счет. Замечательно». Он почему-то развеселился. «С этим тоже надо как следует поработать. Мысли о том, что ты не сможешь или не справишься, это есть грех уныния, от него надо избавляться». «А еще?» «А еще нужно выучить и соблюдать космические законы». «Паша, ну вот», — расстроенно заговорила Настя. «Все было так хорошо, чистая психология. И на тебе, пожалуйста, опять космические законы. А без божественного никак нельзя». «А что, очень хочется, чтобы без божественного?» — поддел ее Дюжин. «В Бога верить не хочется, да? Конечно, без него-то куда как легче жить. Делай глупости и гадости и ни о чем не думай». «Паш, ну я серьезно». Насте показалось, что в комнате стало совсем тепло, и она скинула куртку. «Так и я серьезно. Настюша, космические законы — это не божественное. Это законы, описывающие оптимальный режим жизни человеческой души. Если их соблюдать, то душа будет спокойна, в ней не будет скапливаться всякий хлам, и правильные решения будут находиться легко и быстро. Если хочешь, можешь называть это гигиеной души. Всего этих законов 5, но я сейчас тебе расскажу только про 2, которые тебе сегодня наиболее необходимы. Тем более 1 из 5 законов ты уже и так знаешь. Или забыла?» «Закон 3 отрицаний?» — уточнила Настя. «Не делай, не говори, не думай ничего, если тебя об этом не просят». «Да-да, а как ты его назвала?» — переспросил Дюжин. «Законом 3 отрицаний? Интересно. Теперь следующий закон. Слушай, может, ты запишешь? А то я тебе столько всего рассказываю, ведь забудешь же половину. «Ничего, я запомню, у меня память хорошая. Ну, смотри, потом не жалуйся». «Следующий закон. Почитай своих родителей, учителей и старших». «Так это же одна из 10 заповедей», — разочарованно протянула она. «А ей-то казалось, что сейчас Паша скажет что-то невероятное, новое, неожиданное». «А заповеди что, по-твоему, ерунда на постном масле?» — обиделся он. «Нет, не ерунда, конечно, но я думала...» «Впрочем, неважно. Рассказывай дальше». «Нет, дальше еще рано. Надо остановиться на этом законе, тем более речь идет о твоем начальнике. Каждый человек, с которым ты имеешь дело, в чем-то становится твоим учителем, в том числе и начальник, даже если ты его не любишь. Но ситуация, которая у тебя с ним сложилась, заставила тебя сегодня о чем-то задуматься, что-то понять. Ты чему-то уже научилась и еще научишься благодаря ему. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — тихо ответила она. «Ты должна научиться его уважать, относиться к нему с почтением и благодарностью хотя бы за то, что сегодня думаешь о своих проблемах и пытаешься их решать. А наверняка есть еще множество поводов уважать его. Ведь есть я прав?» «Есть», — согласилась она. «Конечно, есть. Каким бы ни был ненавистный Афоня, но он хороший профессионал». «Значит, твой урок по этому космическому закону — научиться видеть в каждом человеке своего учителя и почитать его. И последнее на сегодня. Но сначала вопрос. Какой? Когда в этом году деревья зазеленели?» «Что?» Насте показалось, что она ослышалась. «При чем тут деревья? И какая разница, когда они зазеленели? Или он проверяет ее наблюдательность? И при чем тут космические законы?» «Паш, я не понимаю, какая связь?» «Да самая простая. Ты ответишь на вопрос?» «Нет, я не помню точно. Наверное, в конце мая, как обычно». «В этом году, Настюша, к концу апреля все деревья стояли покрытые сочной зеленью. Не зеленой дымкой, а полноценной густой листвой. Лето наступило на месяц раньше, чем обычно. Природа подарила нам целый дополнительный месяц лета, а ты не заметила». «Не заметила», — покаянно призналась Настя. «И что из этого следует?» «Из этого следует, что нужно быть благодарным всему, что нас окружает и с нами происходит. И тому, что был еще один летний месяц, и тому, что ты сломала ногу, потому что благодаря этому ты начала копаться в себе, и тому, что вчера похолодало, потому что иначе я сегодня не приехал бы, и мы бы не поговорили, и тому, что твои родители встретились, и в результате появилась ты. Всему, понимаешь? Это не так легко, как ты думаешь, особенно при твоей работе. Сейчас тебе кажется, что это все ерунда. А вот попробуй-ка быть благодарной тому, что происходит, когда видишь убитого человека. И не только убитого человека, но и убитых горем его родных – и отвратительного, жестокого, порой в дымину пьяного убийцу. Как же благодарить судьбу за то, что она допускает такое? Да, Паша, тут с благодарностью, пожалуй, не выйдет. Выйдет, убежденно ответил он. Твоя задача — научиться находить повод для благодарности во всем без исключения. Это трудно. На это могут уйти не то что месяцы, годы, но научиться нужно. А дальше? Дюжин взглянул на часы и поднялся. «На сегодня все, Настюша. И так я на тебя целый ворох информации вывалил. Боюсь, ты его-то не одолеешь. Нельзя перекармливать. Ты освой то, что я тебе рассказал, обдумай как следует, а в следующий раз еще поговорим». Вслед за Павлом Настя доковыляла до входной двери. По дому она уже пыталась ходить без палки, и хотя было больно, но получалось иногда очень даже неплохо. «А когда ты приедешь?» — как-то совсем по-детски спросила она. «Не знаю. Может быть, в субботу. Я же не могу без конца отпрашиваться у Ивана. Он тебя, конечно, нежно любит и к тебе отпускает без вопросов, но совесть тоже иметь надо. Работай, Настюша, трудись. А когда убедишься, что нога как-то очень быстро перестает болеть, мы вернемся к разговору о том, во что ты веришь, а во что не веришь». Она еще долго стояла на пороге, кутаясь в куртку, и глядела в ту сторону, куда уехала машина Дюжина. Вспомнила, что хотела спросить его о законе трех отрицаний, но так и не спросила, забыла. Почему «не делай и не говори» ей более или менее понятно. Но вот почему «не думай»? От мыслей-то какой вред? До встречи с Валерием Риттером дело так и не дошло. То есть Сергей Зарубин действительно собирался созвониться с ним и встретиться, но тут как раз позвонила сама Волкова. «Сережа», — она говорила мягко и очень по-домашнему, «мне кажется, нам с вами нужно встретиться. Мне стало известно, что вы пытаетесь выяснить, где мы с Антоном были в понедельник, накануне убийства Юли. Мне не хотелось вам говорить, я признаю, что скрывала это от вас. Но поскольку вы начали теребить маму, отчима и сестру, я поняла, что должна признаться. Это все в сущности чепуха, просто история не совсем красивая, и мне неловко было о ней говорить». Так, она придумала какую-то каверзу. Зарубин был в этом совершенно уверен. Она придумала какое-то вранье, которое сейчас попытается ему впарить. Ну что ж, послушаем. «Конечно, Анита Станиславовна», — с демонстративной готовностью откликнулся он. «Когда и где?» «Я сейчас у Антона. Пробуду здесь до завтра, домой не поеду. Если хотите, можете приехать сюда». Естественно, он хотел. Сергей бросил все дела и помчался к Речевцу. Ему не терпелось выслушать ложь Волковой. Но его ждало разочарование. Жуткое, глубокое, бездонное, как пропасть из ночного кошмара. Антон Кричевец не был в понедельник на юбилее режиссера Островского, потому что его вообще не было в Москве. Его не было в стране. Он выезжал на один день за границу, в Турцию. Улетел в понедельник утром, вернулся во вторник после обеда. Вот билеты в оба конца. Вот загранпаспорт со штампами российского и турецкого пограничного контроля. И без Антона Аните на юбилее делать нечего. Они друг без друга на такие мероприятия не ходят. Собственно, ее лично никто и не приглашал. Приглашали Антона, а ее как приложение, как его даму, почти жену. Вот так. Причина, по которой Антон Кричевец должен был так срочно слетать в Турцию, была действительно не из самых благородных, но уж какая есть. Главное, она была. И все документы, подтверждающие его отсутствие в Москве, налицо. Подвело чутье Серегу Зарубина. Ну что ж, бывает.